и вместе с остальными огорчился, когда пришли ученики и напомнили докторам, что время молитвы настало, ибо наступило утро. Два дня спустя, когда они были одни, Иосиф, откинув стеснение, спросил Акавию: «Почему вы пригласили меня остаться на пасхальную вечерю?» Огромный Акавий сидел, спокойно скрестив ноги, уронив правую руку на колено, левой рукой облокотившись на спинку стула и подпирая голову. Вдумчиво глядел он небольшими карими глазами в худое лицо Иосифа. Потом хладнокровно сказал, прямо ему в лицо: «Мне просто хотелось поглядеть поближе, какие бывают предатели». Иосиф отпрянул перед этим неожиданным оскорблением. Акавия удовлетворенно отметил, какое действие произвели его слова. «Я всегда старался, — продолжал он, — внушить моим ученикам уважение к старости. Но и за всем тем, не теряя уважения к седой голове, я повторяю. Вы предатель. Я признаю, что своими заслугами вы потом во многом возместили нанесенный вами ущерб. Сегодня вы предаете в первую очередь самого себя, собственную душу». Акавия сидел громоздкий, неотесанный. Сдержанность, которую он старался сохранить, делала особенно заметным его мужицкий выговор. «То, что вы сказали, доктор Акавия, — отозвался Иосиф, — не сознавая этого, он говорил с особой вежливостью и с особым произношением человека, некогда получившего почетное докторское звание в Иерусалиме. То, что вы сказали, звучит слишком общо. Не будете ли вы так любезны разъяснить мне свою мысль подробнее?» Акавия засопел, подул в ладони, крепко потер их, словно готовясь поднять тяжелый груз. Потом сказал: «Ягве назначил вам биться за его дело, за Израиля. Но вы, как только борьба потребовала труда и мужества, бросили ее. Вы улизнули в литературу и понесли космополитический вздор. Потом вам это надоело, и вы вернулись на поле боя. Но борьба и на сей раз пришлась вам не по нутру, и вы снова сбежали назад к своей удобной, ни к чему не обязывающей писанине. Человек из народа вроде меня называет это предательством. Я говорю все напрямик, хотя и сейчас не теряю уважения к седой голове. Мне кажется, ваше обвинение по-прежнему слишком общи», — возразил Иосиф еще вежливее. «Быть может, правда, одна лишь моя старость повинна в том, что я не в силах усмотреть за ними ничего определенного». «Что ж», — отвечал Акавия, «попытаюсь перевести свои нехитрые соображения на ваш ученый арамейский. Вы отлично видите, доктор Иосиф, чего требует день и час. Но вы не хотите видеть. Вы предпочитаете закрыть глаза и бороться за некий идеал, хотя вам отлично известно, что он недостижим. Вы бежите от трудностей достижимого в покойное мечтание о недосягаемом идеале. Вы предаете сегодняшний и завтрашний день ради туманного будущего. Вы предаете Мессию из плоти и крови, который может быть уже среди нас, ради призрачного духовного Мессии. Вы приносите еврейское государство в жертву космополитской утопии». Ученые слова с натугою сходили с уст тяжелого, грубого человека. «Чего вы, собственно, добиваетесь, говоря мне все эти неприятные вещи?» — спросил Иосиф очень спокойно. Спокойствие Иосифа произвело впечатление на Акавию, но вместе с тем и разозлило его. —